Глава 8. Небесный всадник. Зима, 1583 год. Полуостров Ямал. Невдалеке от битвы меж дюнами разведчики обнаружили заброшенное становище менквов. Приземистая, вытянутая в длину хижина, точнее говоря, шалаш, крытый шкурами морских зверей поверх остова из костей и клыков тавлынга. Близ жилища, вокруг остатков костра, валялись обглоданные человеческие кости. Большинство массивные, самих менквов, но попадались и более изящные косточки ненец. Судя по всему, людоеды покинули становище довольно давно. Ветер уже успел изодрать шкуры в клочки, разбросать кости. Лишь сложенная из серых камней пирамида, увенчанная большим черепом медведя, осталась нетронутой. Клыкастая медвежья голова была обложена черепами поменьше, человеческими, у каждого из которых сзади чернела большая дыра. Как видно, менквы лакомились вкусным мозгом, пробив основание черепа, высасывали, быть может, еще у живых. Помолившись, казаки разрушили ужасные капища, сбросив все кости и черепа в море, после чего, чувством выполненного долга, повернули к своим и уже к полудню предстали перед атаманом с докладом. «Капище, говорите? Черепа?» «Так у атамане», — сутулясь, доложил Чугриев. Окладистую бороду его трепал долетавший с моря ветер. «Поганое капище мы разрушили, помолились». «Молодцы!» — внимательно слушавший доклад отец Амвросий одобрительно кивнул и перекрестился. «Так бы и дальше. Все бы их капище порушить, людоедство гнусное извести». «Кроме черепов да костей, что там еще интересного было?» — полюбопытствовал Иван. «Необычного что-нибудь, что никак не могло у тупых менквов само по себе быть. Скажем, кольца золотые, браслеты, луки со стрелами». «Не, господин атаман, ничего такого мы не видали». «Совсем-совсем ничего». «Я кое-что видал». Тряхнув соломенными кудрями, выступил вперед молодой казак Андрей Кусов. «Не знаю, правда, обычно ли то, аль нет?» Еремеев насторожился. «Так говори же, что, а мы уж решим». «Вот». Андрейко вытащил из-за пазухи тряпицу, развернул, высыпав на ладонь сероватый порошок, несколько похожий на пороховое зелье. Поглядел, улыбнулся и неожиданно лизнул порох языком. «Солёно!» Атаман протянул руку. «Дай-ка попробовать». То же самое попросил и священник. Бросив щепотку в рот, скривился. «И впрямь соль, только какая-то горьковатая. Думаю, что морская». «Что, людоеды умеют выпаривать соль?» — удивился Еремеев. «Да не может быть! Это же чан нужен железный или хотя бы чугунок». «Они могут просто на солнце выпаривать», — задумчиво пробормотал отец Амвросий. «На песке». «На песке», — тихо повторив, Иван потрогал шрам. «Выпаривать». «Да не могут они выпаривать ни на сковороде, ни на солнце, просто потому, что не из чего. Водица-то в заливе пресноватая. Откуда же соль?» «Может, источник какой есть?» «Или кто-то привез, обменял». «Да на что у людоедов этих менять-то можно? На черепа?» «На шкуры тавлынгов, на пленников», — покачал головой священник. Всяко может быть. А нам бы соль пригодилась. По сей час-то есть еще запасы. А на обратный путь? Хорошо. Еремеев спокойно кивнул. Увидим людоедов, устроим налет на их стойбище, заберем всю соль. Андрей Кусов, услыхав такие слова, не выдержал, рассмеялся, затряс светлой небольшой бородкой. Вот это атамане дело! Я этих чертовых людоедов... Ух! Волок оказался трудным. И далеко, и дюны до камни. Всем пришлось попотеть. И казакам, и девам, прежде чем струги с припасами оказались на берегу неширокой протоки, уходившей куда-то вглубь полуострова и терявшейся в густых лесах, вне всяких сомнений, населенных всякой омерзительной нечистью, зубастыми двуногими драконами да шипастыми ящерами размером с избу. Так что путь впереди лежал не менее тяжелый и куда более опасный, нежели только что пройденный волок. Вымотавшиеся за день казаки, поужинав дичью и печеной рыбой, сразу же полегли спать. Даже песен не пели, не сидели, как обычно, возле костров, не смеялись. Посоветовавшись с отцом Амвросием, Иван на следующее утро объявил день отдыха, что было воспринято всеми с нескрываемой радостью. Тем более и повод имелся, да еще какой. Сретенье Господне, двунадесятый праздник, принадлежащий Господу, память встречи Сретенья, младенца Иисуса Христа с благочестивым старцем Симеоном в Иерусалимском храме. Старцу Симеону было предсказано Духом Святым, что не увидит он смерти, доколе не увидит Христа. Нараспев благовестил одетый в праздничную голубую золотом рясу отец Амвросий. Переводя по приказу царя египетскую книгу пророка Исаии, усомнился Симеон в том, что Спаситель родится от девы, да и хотел было заменить слово «дева» на «замужняя женщина». Но тут явился благочестивому старцу ангел красы неземной и рек, мол, он, Симеон, собственными глазами увидит и Богородицу Деву, и Сына Ее, Спасителя нашего Иисуса Христа. Тако было, осенив благоговейно внимающий люд крестным знаменем, священник благостно улыбнулся и, спустившись с небес на землю, стал изъясняться попроще. А в народе-то молвит, дескать, сретенье, на сретенье зима с летом встречаются. Солнышко на весну красну поворачивается. Выстояв молебен, казаки и русские девушки причастились и уж дальше принялись праздновать кто во что гораст. Хмельного не было, брашку не успели поставить. Веселились так, на трезвую голову. Пели песни, прогуливались по бережку, спали. С подачи Насти и Аврамы девы завели хоровод, завлекая туда молодых казаков и самого атамана. Кружили, переглядывались, пели. «Здоров будь, хозяин! Хозяюшка наш, батюшка! Ты спишь, ты лежишь, пробуждаешься! Отхутай-ка окошечко, окошечко немножечко! Что у тебя в доме загадано?» Покружились, попели, втянули в хоровод и нерусских девок, и Маюни, стали в дрему играть. Выбирали одного, тот выходил в центр круга, на левое колено садился, а все протяжно пели «Сиди, дрема, сиди, дрема!» А потом, как заорут, «Выбирай!» Тогда дрема вскакивал, хватал за руку понравившуюся, или понравившегося, или вообще, кто на глаза попадет, вытаскивал из хоровода, кружил, потом оставлял вместо себя дрюмую, и начиналось все по новой. сиди дрема, выбирай. То-то весело было, особенно когда Михейко ослоп невзначай завалился, упал. Потом поднялся на ноги, растопырил пальца, заворчал, как медведь. «А вот я сейчас и выберу, ага!» Сказал и выбрал. Вытащил из круга круглолицую ненецкую деву, красавицу с темными косами, ресницами пушистыми, как соболиная шкурка, и сияющими, словно звезды, очами. «Аючей» — так звали деву. Мою нее русской речи учил, и девушка уже многие слова понимала. А как на Михейку смотрела, шепнула ему: «Ты сильный, богатыр Михей». Чтобы не сконфузиться, не покраснеть, ослопушка в ладоши хлопнул, да затянул погромче: «Сиди дрема!» И странное дело. Все в хороводе вроде бы одинаковые, кого хошь выбирай. А вот для некоторых словно бы других никого и не было, только избранные. Рыженькая Аврамка, понятно, кормщика Кольшу Огнева выбирала, а он ее. Настя, сверкая глазищами карими, атамана из круга вытаскивала, и иногда Маюни. Тот вообще у всех ненецких девок шел на расхват. Даже немец Ганс Штраубе, и тот в хоровод влез, вытащил статную Анисью, прильнул к груди. «Сиди дрема!» Осанистые Катерина и Владилена с косами толстыми, светлыми, а на солнышке золотыми, тоже без кавалеров не остались, кто только их не выбирал. И смугленькую Аксинью не забывали, и веселую с конопушками Федору. А вот подружки ее, своенравной красавицы Олены, в хороводе не видали. Та по бережку у стругов прогуливалась. Не одна, со щекастым десятником Макеевым Олесеем. И еще одна девушка не веселилась, не пела. Устинья. Все никак не могла отойти от испытанного не так давно ужаса, а более того, от позора. Сидела, грустила одна, потом в рощицу березовую пошла. Зачем? Кто знает. А Лена ее издалека увидала, нахмурилась, ухажера своего за рукав потянула. «А ну, к хороводу пойдем». «Ты же только что говорила, что плясать не хочешь». «Не хочу», — упрямо склонив голову, девушка прошептала властно: «Но к хороводу пойдем». Десятник пожал плечами: «Как скажешь». Оба подошли к веселящимся казакам и девушкам, вступили в круг. Кто-то из казаков тотчас же выбрал Алену в дрему, а та — Настю. Шепнула, за руку взяв: «Там Устинья в березняке, одна. Кто бы приглядел?» Молча кивнув, Настёна хотела было подойти к Ивану, но тут же передумала. Вытащила из хоровода Маюни, про Устинью шепнула. Подросток со всей серьезностью тряхнул челкой, улучив момент, вышел из круга, побежал в рощицу. Да там едва не наткнулся на целующуюся парочку, бугаинушку Михейку Ослопа и черноокую Аючей, красавицу из кочевого народа Нене-Ненец. Аючей, упав в траву, уже стащила с себя оленью рубаху, лежала голой, не замечая вокруг ничего, кроме Михея. Что-то шептала, обнимала, ласкала. Здоровяк тоже приговаривал: «Люба ты моя, Люба!» Сладостно застонала Аючей. Невдалеке на березе шевельнулась ветка. Туда и побежал Маюни, стараясь не спугнуть парочку. Хотя спугнешь их сейчас, как же. Такую еще глухарей ведь можно голыми руками брать. Отрок обнаружил Устинью на поваленном буре стволе. девушка сидела, уткнув голову в колени, и плакала. «Усне!» — присев рядом, Маюни осторожно погладил девчонку по голове. «Усне!» Устинья враз встрепенулась, глазищами синими зыркнула. «Тебя еще тут не хватало. Зачем пришел?» «К тебе», — моргнул отрок. «Я не буду мешать, даже говорить ничего не буду. Просто посижу рядом тихонько. Да, можно?» «А если скажу нельзя, уйдешь?» «Уйду. Вон за то дерево». «Тьфу ты!» — дева забыла про слезы. «Никак от тебя не отделаться. Ты чего такой прилипчивый-то, а? Не Маюня, липучка, репей. Чего в хоровод не пошла?» Сказав, отрок весьма запоздало спохватился, что ляпнул лишнее. Скочив на ноги, Устинья бросила с гневом: «Иди ты к черту!» Плюнула, выругалась, да пошла прочь. Правда, почти сразу же обернулась. «Мы, православные девы, не такие, как ваши грешницы. Эван, разобрали уже казачин, ни стыда, ни совести. Кто их потом замуж возьмет, таких?» «Возьмут», — несмело улыбнулся подросток. «Еще как возьмут». «Этих бесстыдниц-то, порченных? У нас и у НННС другие обычаи, да», — Маюни покачал головой. «Если у женщины много мужчин, это хорошая женщина. А если приходит гость, ему хозяин на ночь свою жену уступит». «Тьфу ты!» — снова заплевала Устинья. «Пакость какая!» Отрок повел плечом. «Просто народу мало. Нужна свежая кровь. Иначе вымрут все, выродятся». «И откуда ты про все это знаешь?» Девушка рассерженно прищурилась, однако не уходила, словно бы ее тут что-то удерживало. «Любопытство? Или что-то еще?» «Я много чего знаю. Мой дедушка шаман был, да. Язычник, волхв». «Усне», — тихо промолвил юный остяк. «А ты куда сейчас собралась?» Устинья сверкнула глазами. «Не твое дело. И как ты меня назвал?» «Усне». «Не», по-нашему, девушка, а «ус» — Устинья. «Просто Устинья длинно слишком, да. Можно я тебя Усне буду звать?» «Хоть горшком назови». «Давно хотел тебе кое-что сказать. Можно?» Девушка пожала плечами. «Говори». «Ты очень, очень красивая, Усне», — взволнованно прошептал Маюни. «Красивая, добрая, умная. Воистину счастливым станет тот, кто ведет тебя в свой дом. Я вот чуть подрасту и...» «Ой!» — подросток замялся. «Прости, если обидел, да. Я вашу речь неплохо знаю, да вот только обычаи у народа всех разные. Что хорошо у одних, у других худо. Часто бывает так. А можно я с тобой пойду? Туда, куда ты собралась. Сзади пойду. Хочешь, совсем-совсем на глаза попадаться не буду. Да». Устинья неожиданно рассмеялась. «Если я тебя не увижу, тогда зачем спрашиваешь?» «Хочу, чтоб ты знала, да». «Ну, тогда пошли. Или здесь посидим, у березы». Девушка вернулась обратно, уселась рядом с Маюни на поваленный ствол, улыбнулась задумчиво. «Знаешь, Как-то непонятно. Здесь ни комаров, ни мошек нет. А должны бы во множестве виться. Тепло. Я тоже заметил, что нету, — тихо отозвался отрок. Но не ведаю, почему так. А Ючей говорит, потому здесь и олени тучные. Не зря Неней-Ненец сюда на охоту ходит. Хоть тут и людоеды Менквы. Тут не только людоеды, — вздохнула Устинья. Тут и драконы, и, говорят, колдуны. Нет, — Маюни дернул шеей. Здесь, на берегу, только тавлынги и менквы. Драконам и колдунам тут холодно. Усны, чего тебе? Сказать хочу. Так хорошо сидеть с тобой, да. Завтра, как поплывем, снова речи своей учить тебя буду. И речи Неней-Ненец. Помнишь что-нибудь? «Да что я, дура?» — обиделась девушка. «Эква — бабушка, ас — широкий, ях — река, эрве — озеро, мис — лес. Теперь знаю и не — дева». «Ты умная, усны. Скоро совсем хорошо по-нашему говорить будешь». В синем вечернем небе светились две луны. Одна настоящая, серебряный молодой месяц, а вторая, притихшая на ночь, фиолетовое колдовское солнце. Никто, ни казаки, ни Маюни, ни Неней-Ненец не знали, как и зачем оно светит, почему угасает на ночь, чтобы вновь вспыхнуть жаркой яркостью днем. Наверное, так удобно его хозяевам, злобным колдунам Сиртя, в существовании которых молодой атаман как-то все меньше верил. Нет, были людоеды Менквы, были драконы, все это реальное и, можно сказать, уже хорошо знакомое зло. Но вот о колдунах Еремеев пока лишь только слышал, но не видел ни одного. Что, если они вымерли? Что менквы сами по себе напали на Неней-Ненец. Тогда золотой идол, он есть ли? Но ведь есть второе солнце. Вот оно, ночью словно сиреневая луна. Есть необычайное тепло, лето посреди северной суровой зимы. Чудо? Несомненное чудо. Значит, есть и другое чудо. Огромный золотой идол. Есть. Не может не быть, иначе о нем с такой уверенностью не говорили бы. Многие казаки провели эту ночь с ненецкими девами, поддавшись действу их чар. Да и что там было поддаваться-то? Предались греху с радостью. Потом, правда, многие молились, каялись, а на следующую ночь снова, да и не только ночью. Подобное грехопадение, конечно же, не укрылось от глаз главного блюстителя добродетели, отца Амвросия и его верного клеврета, послушника Афони. Последний все и докладывал, и с каждым днем все больше и больше. И этот не выдержал, и тот, и главное, вот на кого бы ни подумал, так и он. Нехорошими мыслями своими, выбрав удобный момент, священник поделился с атаманом на берегу струга. Подсел рядом на корму, перекрестился. «Грешат казачины-то. С девами языческими плотским утешением предаются. Души поганят. Что-то надобно делать, Иване. Епитимью на всех наложить». Ты сам-то как мыслишь? Аль посечь прелюбодеев плетьми, да избавиться, наконец, от греховных дев, прогнать? Еремеев улыбнулся, погладив пальцами шрам. Надо всем этим он размышлял и без отца Амвросия. И даже пришел к неким выводам, на первый взгляд странным, но придумать что-то лучшее вряд ли бы кто смог. Даже вот отец Амвросий, человечище умный, начитанный, и тот совета спрашивал. Чего уж про всех говорить? «Думаю, ничего с ними делать не надобно», — негромко промолвил Иван. «Ни с прелюбодеями, ни, упаси Боже, с девами. Потерпим. Нет, епитимью для особенно наглых надо, чтоб порядок был. Каются пусть, молятся чаще, ну а насчет плетей, думается, сие лишнее. До идола золотого так мысли уже недолго осталось. Можно и перетерпеть, лишь бы промеж собой и за девок не передрались. Вот то будем беспощадно карать». «Не передерутся грешники», — отец Амвросий хмыкнул в усы. «Дев-то сейчас больше стало. Тем более язычницы-то сами греховодны весьма». «Обычай у них такой», — вскользь заметил Еремеев. «Да и девы те нас совсем скоро оставят. На ту сторону к морю уйдут, к своим». «Это кто тебе сказал?» «Аючей, круглолицая такая дева». «Которая с нашим осло...» — влез было в разговор Афоня. «Больно уж хотелось доложить». Но, узрев вдруг вспыхнувший бешенством взгляд атамана, тут же замолк. Знал Иван про овечей и ослопа, и о многих других ведал, и, поддерживая отца Амвросия, прелюбодеев на словах осуждал, грозил карами, но ничего для того не делал. Вернее, делал вид, что не все замечал. И оттого всем было хорошо. И порядок нужный держался. Казаки знали, конечно, что догадывается атаман, но на рожон не лезли, особенно нагло не охальничали, распутством своим друг перед другом не хвалились, да и грешили не на людях тайно. Опасались, а вдруг да что? На то она и власть атаманская. Ивана и самого влекло к кореглазой красавице Насте с такой непостижимой силой, что он даже стал стараться избегать ее общества, как только мог, насколько это вообще было возможно в здешних условиях. Уж, по крайней мере, не оставаться наедине, все время быть на людях, уж это-то можно устроить, уж это-то запросто. Только вот дело все в том, что Настя-то все эти неуклюжие попытки заметила. Еще бы не заметить, не дура ведь. А заметив, сделала выводы, и вовсе не те, которые нужны были бы Ивану. Да, собственно, он никаких таких Настиных выводов и не планировал, просто вел себя так, как, по его мнению, и должен был вести себя человек, взваливший на свои плечи недюжинную ответственность за других людей, да еще в столь непростых, совсем непривычных условиях со всякими там людоедами, драконами и давно ожидаемыми пакостями колдунов, кои пока никак еще себя не проявили, не считая второго солнца, разумеется. Видя такое дело, Настя и сама стала игнорировать того, кого, по сути-то, давно уже считала своим, ну, если не суженым, то уж, по крайней мере, другом, из тех настоящих друзей, что судьба дарит так мало, иногда по одному, по два за всю жизнь, а чаще ни одного. И вот этот человек вдруг стал от нее отдаляться, прямо на глазах становиться чужим. Настя уже и к костру атаманскому не присаживалась, так проходила мимо, делая вид, что занята какими-то своими женскими делами, гордо голову вскидывала, хотя, казалось бы, Какая в дочке посадского гордость! А вот, поди ж ты, была. Вечером болтала с другими девчонками, учила с мою не язык, даже по ночам грустить себе не позволяла, лишь иногда, упав в траву, рыдала, не сдерживая больше давно просившиеся на глаза слезы. В голову все чаще лезли разные нехорошие мысли, одна дурнее другой. Настя прекрасно понимала всю их дурость, но ничего поделать с собой не могла, ведь ей, как и любой другой девушке, очень хотелось любить и быть любимой. И вот, вроде бы, казалось, все складывалось, все именно к этому и шло, да вот на тебе. Оборвалось, как и не было. Ну как тут не зарыдать? Не на людях, нет, а вот так, наедине с собою в кусточках. Может, есть у него кто другой, другая? Нашел себе кого из язычниц? Эти-то, черноокие греховодницы, не стесняются, честь девичью не блюдут, потому что у их народа совсем другие понятия чести. Так рассказал Маюни. Настя усмехнулась сквозь слезы. Тоже мне честь. Ложиться с кем ни попадя. Нет, она-то так не могла. Ах, Иване, Иване! «Настя! Настя!» — послышались за спиной крики. Маюня кричал, больше некому, заниматься звал. «Вот ведь псинище мелкие, погрустить, поплакать не даст. Обойдется. Пусть аючей да других греховодниц русской речи учит, да Устинью своей». Вспомнив Устинью, Настя вдруг застеснялась своих слез, своего, быть может, надуманного горя, не шедшего ни в какое сравнение с тем, что выпало на долю Устиньи. Схлипнув в последний раз, Настя вытерла глаза рукавом, подумав, а могла бы она вот так, как Устинья, после всего случившегося жить? Тяжело приходилось несчастной. Что уж тут говорить. Уж куда тяжелее, чем сейчас Насте. И все же Устинья, Усне, находила в себе силы, даже потихоньку вспоминала, что такое веселый смех. Вот ведь бедолага. А уж ей-то, Насте, грустить вообще грех. Самый настоящий. «Маюни!» — вскочив на ноги, закричала девчонка. «Устинья! Здесь я, здесь! Иду уже!» Все четверо учеников расселись, как всегда, на одном из тругов. Маюни за старшего на корме, девчонки — Настя, Устинья, Аючей внизу, на банках грибцов. «Аючей сегодня начнет», — улыбнулся внимающим девам отрок. «Кое-что расскажет. А я вам перескажу. Ну, начинай, Аючей. Что сидишь-то?» «Ой!» Задумавшаяся о чем-то своем девушка быстро пришла в себя и промолвила. «Я Ерф, хозяин земли», — тут же перевел Остяк. «Идьерф, хозяин воды». «Яхаерф, хозяин реки». «Ишь ты!» — Настя подняла голову. «Ведь и по-вашему, по-остяцки, ях-река, я помню. Выходит, ваша речь на ненецкую походит». «Некоторые слова», — соглашаясь, кивнул Маюни. «Самые древние, да и то не все, да. Вот, к примеру, помните, как по-нашему лес будет?» «Мисс», — пожала плечами Устинья. «Простое слово, что тут помнить-то? Мисс лес, по-вашему?» Отрок довольно кивнул. «Правильно. А у ненец лес пэдара будет. Совсем не похоже на то, как у нас». «Да», — — вздохнула Настя. — Не похоже. — Маюни, ты ведь волхвуешь, да? — Я шаман и внук шамана. Остяк с гордостью вскинул руки. — А что? — Так, поправив каштановые локоны, девушка отмахнулась, словно так просто спросила, невзначай, от нечего делать. А вот Устинья кое-что поняла, догадалась. То Настёна по глазам ее синим увидела. Как учение закончили, отвела Настю в сторону, да шепнула тихо. — Что, с Иваном не так? Настёна вспыхнула быстро. — Твое какое! Да, вспомнив Устинино горе, язык прикусила, утихла. Лишь плечиком повела. Так, не так. Прошло все уж. «Не горюй», — утешила Усне. Да, Усне именно так почему-то называл эту девушку Маюни. Так «не остяков» и значила «девушка». «Не горюй», — говорю. «Я же вижу, как атаман на тебя поглядывает да вздыхает. Только виду старается не подавать». Ну а как ему себя вести прикажешь? Всех сторожит, а сам... Ладно. Обняв Устинью, Настя едва удержалась, чтобы снова не разрыдаться. Благодарствую за утешение. Может, к костру какому пойдем? Сядем? Песен? Ну, не попоем, так послушаем. Ой... Устинья мгновенно замкнулась, спряталась, словно улитка, в раковину. Глаза опустила, мол, шла бы ты. Кто, может, и ушел бы, да только не Настя. Не на такую напала, шалишь. Пойдем, пойдем, посидим, ну же. Хочешь, так просто за деревьями у костра постоим, послушаем. Ну, Устинья... развела руками. «Разве что за деревьями». «Вот и славно, подруженька. Вот и пойдем». «Побежали».